Глава 20. Чуть позже в дом номер 16 на Бленхейм-Клоуз наведался еще один посетитель. Это был детектив-сержант Уильям Том Тидлер. Он резко постучал по веселенькой ярко-желтой дверке. Ему открыла девочка лет 15. Ее длинные светлые волосы висели космами, она носила черные брючки в обтяжку и оранжевый свитер. «Здесь живет мисс Глэдис Диксон». «Вам Глэдис?» «Считайте, вам не повезло. Ее нет». «Где же она? Пошла на свидание?» «Нет, уехала. Как бы в отпуск». «Куда? Кто ее знает?» Том Тидлер улыбнулся девочке своей самой обворожительной улыбкой. «А войти можно? Мама дома?» «На работе. Раньше половины восьмого не придет». «Да больше, чем я, она вам все равно не скажет. Глэдис уехала в отпуск». «Понятно». «А когда она уехала?» «Утром. Сразу. Сказала, ее отвезут за бесплатно». «А ты не дашь мне ее адрес?» Светловолосая девочка покачала головой. «Нету адреса», — сказала она. «Говорит, пришлю адрес, как только узнаю, где остановилась». «А сама возьмет, да и не пришлет», — добавила она. «Прошлым летом намылилась в Нью-Кей и даже открытку нам не бросила. Она насчет этого ленивая и вообще говорит, что это матери все беспокоятся». «Кто-нибудь дал ей деньги на этот отпуск?» «Наверное», — сказала девочка. «У нее сейчас с деньгами туго. На той неделе на распродажу ездила». «А может быть, ты знаешь, кто предложил Глэдис эту поездку, кто ее оплатил?» Девочка вдруг вся подобралась, нахохлилась. «Вы ничего такого не думайте. Глэдис не из таких. Может, она со своим парнем и ездит вместе отдыхать в августе, но ничего такого в этом нет. За себя она платит сама. Так что вы ничего такого не думайте, мистер». Тидлер вяло пробурчал, что ничего такого он и не думает, но хотел бы получить адрес, если Глэдис Диксон пришлет открытку. Все собранные за день сведения он принес в участок. На студии он узнал, что утром звонила Глэдис Диксон и сказала, что примерно неделю ее на работе не будет. Узнал еще кое-что. «У них там на студии настоящий бедлам», — сообщил он. «У Марины Грег что ни день, то истерика». Тут заявила, что ей подсунули отравленный кофе. Что он, мол, горчит. Жутко разнервничалась. Муж забрал у нее чашку, выплеснул кофе в раковину и велел ей не сходить с ума. «Так», — выжидательно сказал Креддок. «Но прошел слух, что мистер Рад выплеснул в раковину не все. Сколько-то кофе осталось в чашке. Он отдал его на анализ, и там оказался яд». «Как-то мало похоже на правду», — буркнул Креддок. «Спрошу об этом его самого». Джейсон Рад был взвинчен, раздражен. «Инспектор Креддок», — сказал он, — «я имел на это полное право. Если вы заподозрили, что с кофе что-то не так, мистер Рад, вам следовало бы передать его нам». «Да у меня и на секунду не возникло такого подозрения. Вот в чем дело. Хотя ваша жена уверяла, что кофе горчит. Господи!» На лице Рада появилась едва заметная печальная улыбка. «Со дня приема горчит практически все, что моя жена ест или пьет». «А если прибавить к этому записки с угрозами...» «Что, были новые?» «Еще две. Одну подбросили в окно, другую сунули в почтовый ящик. Вот они. Можете полюбоваться». Креддок взглянул на записки. Как и первые, они были отпечатаны на машинке. Одна гласила: «Теперь уже скоро. Готовься». На другой был намалеван череп со скрещенными костями, а под рисунком шла надпись: «Это ты, Марина». Бровь Креддока поползла вверх. «Уж больно по-детски», — сказал он. «Вы хотите сказать, их не стоит принимать всерьез?» «Отнюдь», — возразил Креддок. «Мозг убийцы часто напоминает мозг ребенка. Вы действительно не представляете, мистер Рад, кто автор этих писаний? Понятия не имею. Не могу избавиться от чувства, что все это какая-то мрачная шутка и не более того. Мне даже казалось...» Он заколебался. «Что, мистер Рад? Что это кто-нибудь из местных? Может быть, человек, который вдохновился отравлением в день приема? Может быть, он недолюбливает актерскую братью вообще? Ведь некоторые провинциалы считают актерство орудием дьявола. Вы хотите сказать, что в действительности миссис Грег ничто не угрожает? Но как тогда быть с кофе? «Я даже не знаю, как вам стало об этом известно», — сказал Рад с некоторым раздражением. Крэддок покачал головой. «Слухами земля полнится. Рано или поздно все тайное становится явным. Но вы должны были прийти к нам. Даже получив результат анализа, вы не сочли нужным нам сообщить». «Не счел», — подтвердил Джейсон. «Но у меня и других забот хватало. Во-первых, смерть бедной Эллы. Теперь еще и Джузеппе. Инспектор Крэддок, когда я смогу везти отсюда жену? Она на грани срыва». «Я вас понимаю. Но ведь надо будет присутствовать на дознаниях. Вы понимаете, что ее жизнь все еще в опасности. Надеюсь, ей ничто не угрожает. Приняты все меры предосторожности». «Меры предосторожности? Кажется, я это уже слышал. Я должен увести ее отсюда, Крэддок. Должен». Марина, прикрыв глаза, полулежала в кресле в своей спальне. Вид у нее был изможденный, лицо посерело. Муж остановился рядом, посмотрел на нее, глаза ее открылись. «Кто приходил?» «Этот Крэддок?» «Да». «Про кого он расспрашивал?» «Про Эллу?» «Да, и про Джузеппе». Марина нахмурилась. «Джузеппе? Они узнали, кто его застрелил?» «Пока нет». «Все это словно кошмарный сон. Он разрешил нам уехать?» «Он сказал, пока нет». «Почему? Мы должны уехать. Ты объяснил ему, что я не могу сидеть здесь и ждать, когда меня убьют. С ума сойти!» «Приняты все меры предосторожности. Но они и раньше говорили. Что же они не защитили Эллу? А Джузеппе? Ты что, не понимаешь, в конце концов эти убийцы доберутся и до меня? В тот день на студии они что-то подложили мне в кофе, я уверена. Зачем ты только его выплеснул? Лучше послали бы на анализ или куда полагается. Знали бы наверняка». «Ну, узнали бы наверняка, тебе стало бы легче». Она уставилась на него, зрачки заметно расширились. «Я тебя не понимаю. Если бы полиция точно знала, что меня пытались отравить, нам с тобой разрешили бы уехать отсюда. Не стали бы держать. Не обязательно». «Но я так больше не могу. Не могу. Не могу. Помоги мне, Джейсон. Сделай что-нибудь. Я живу в таком страхе, в жутком страхе. Где-то рядом ходит злодей, а я не знаю, кто он. Ведь это может быть кто угодно, ну, кто угодно. Со студии или из дома. Этот человек меня ненавидит. Но за что? За что? Кто-то жаждет моей смерти. Кто это? Ну, кто?» Я думала. Была почти уверена, что это Элла. «А теперь?» «Ты думала, что это Элла?» В голосе Джейсона послышалось удивление. «Но почему?» «Потому что она меня ненавидела». «Да-да, еще как. Неужели мужчина в таких вещах ничего не смыслит? Она же была безумно влюблена в тебя». «Ты, наверное, и понятия об этом не имел. Но Элла ни при чем, потому что она умерла. Джинкс, Джинкс, ну помоги мне, увези меня отсюда, где я буду в безопасности». Она вскочила на ноги и быстро зашагала по комнате, ломая и выворачивая кисти рук. Как режиссер, Джейсон с восторгом наблюдал за этими страстными, исполненными муки движениями. «Надо их запомнить», — подумал он. «Может быть, пригодится для роли Гедды Габлер?» Тут он опомнился. «Ведь это он наблюдает за своей женой». Он подошел к ней и обнял ее за талию. «Не беспокойся, Марина, все будет хорошо. Я о тебе позабочусь». «Этот дом не опостылил. Мы должны отсюда уехать немедленно. Я его ненавижу, этот дом, ненавижу. Пойми, мы не можем вот так взять и уехать. Почему? Почему?» «Потому что смерть — это всегда какие-то осложнения. И еще кое-что нужно иметь в виду. Разве бегство что-нибудь даст?» «Конечно. Мы убежим от человека, который меня ненавидит. Если кто-то ненавидит тебя так сильно, ему ничего не стоит отправиться следом за тобой. Ты хочешь сказать? Хочешь сказать, что мне от него не убежать никогда? И я всегда буду жить в страхе?» «Дорогая моя, все будет хорошо. Я о тебе позабочусь. Ты будешь в полной безопасности». Она прильнула к нему. «Правда, Джинкс, ты меня защитишь?» Она вдруг обмякла, и он помог ей опуститься в кресло. «Я такая трусиха», — пробормотала она. «Трусиха? Если бы я знала, кто это и за что. Дай мне мои таблетки, желтые. Коричневые не надо. Надо что-то принять, успокоиться. Ради бога, Марина, не принимай их слишком много. Хорошо, хорошо. Иногда, кажется, они на меня уже не действуют. Она подняла голову и взглянула на него, улыбнулась нежной, тонкой улыбкой. «Ты обо мне позаботишься, Джинкс? Поклянись, что позаботишься обо мне. Я буду заботиться о тебе всегда», — пообещал Джейсон Ратт, «пока не придет час горького расставания». Глаза ее широко раскрылись. «У тебя был такой странный вид, когда ты это произнес». «Странный? Какой же именно?» «Даже не объяснишь. Ты был похож на клоуна, который смеется над чем-то ужасно грустным, хотя другие причины для грусти не видят».